Глава 12. Сайтар. Я ворвался в кабинет Рейдена без стука. Двери ударились о стены. Дракон хаоса восседал на диване и пил чай. Но при моем появлении встрепенулся, чуть не опрокинув на себя чашку. «Сай, можно было постучаться?» Прочистив горло, обвинил он. «Что за пожар?» «Почему ты хочешь меня убить?» Захлопнув двери за своей спиной с помощью магии, я вперил взгляд в лицо Рейдена. Рот его приоткрылся от удивления, глаза широко распахнулись от шока. «Я пытался тебя убить?» Голос его охрип от изумления. «Когда?» «Подброшенный мне артефакт 2 года назад. Ментальное воздействие». «Ты ходил такой замороженный, я хотел расшевелить тебя». «А что не так с артефактом? Это же обычная иллюзия со смешными голосами». «Он взорвался». Развел я руками в стороны. «Что?» Он вскочил на ноги, глядя на меня в полнейшем ошеломлении. «По-настоящему взорвался? Там нечему взрываться». «Магия взорвалась. Это магический артефакт». «Прямо взял и взорвался?» Недоверчиво переспросил он. «Сай, я понимаю, у тебя в последнее время плохо с юмором, но не смешно». «Кто бы шутил?» Я скрестил руки на груди, совершенно не ожидал такой реакции. «А конверт с газом на мой день рождения?» «Какой газ? Там дымовые эффекты к открытке и проекции наших изображений со времен Академии. Он что, тоже взорвался?» «Воспламенился прямо в моем кармане во время осмотра нового мира». «Так нельзя по правилам носить в новые миры посторонние артефакты, только одобренное оборудование. Ты зачем его таскал?» «А, ну да». Я подбросил его в карман. Рейден озадаченно почесал макушку. «Я тебя чуть не убил!» — воскликнул он в ужасе. «Ты издеваешься?» — кашлянул я. «Поэтому ты перестал со мной общаться?» — мрачно уточнил он. «Да, я на тебя чуть не заявил. Ты чем вообще думал? Ты избегал общения со мной, а вроде 50 лет дружим». Пробурчал он почти обиженно, но тут же широко улыбнулся. «Раз недоразумения улажены, мы снова друзья? Обнимемся?» И поманил меня к себе, счастливо улыбаясь. «Обнимемся?» — рыкнул я. «Меня из-за тебя чуть по планете не раскидало ошметками. Я 2 года думал, что ты хочешь от меня избавиться из-за моей должности». «Кому нужна твоя должность?» — расфыркался он, направляясь ко мне. «Драконы молятся, чтобы баланс не выбрал их на эту роль. Ты и сам переживал, что не справишься». «Я и не справился». Воинственность сошла на нет, накатило расстройство. Чтобы не поддаться хаосу, я закрыл свои чувства. Отвернулся от лучшего друга, а он в попытках вернуть меня наделал глупостей. Я 2 года считал его врагом. Впрочем, и не ненавидел. Был не способен на такие эмоции. «Что ты такое говоришь? Ты самый результативный повелитель хаоса за 1000 лет». Подойдя ко мне, Рейден внезапно обнял меня и похлопал по спине. «Я так рад, что ты возвращаешься, потому что я умираю», — вздохнул тихо, отвечая на объятия. Цепь связи снова трещала, сердце сжимали нити хаоса, реагируя на вспышку тепла в душе. «Что ты такое говоришь?» Рейден моментально отстранился, в алых глазах поселился неподдельный страх. «Снова дурацкая шутка?» «Если бы». Я направился к дивану, где ожидал поднос с чайником и даже имелась дополнительная чашка. «Сай, не пугай меня так». «Я, знаешь ли, сам напуган», — усмехнулся, присаживаясь на диван. «Во Вселенной появилось олицетворение, а я теряю контроль над хаосом». «Рассказывай». Рейден стремительно приблизился ко мне и занял место напротив меня. Несколько минут я сомневался, но потом решился. В конце концов, речь идет не о моей жизни или удержании должности, а о последствиях для баланса Вселенной. «Какие же мы с Наори идиоты!» Рейден обреченно схватился за голову. «Мы думали расшевелить тебя, считали, что с Риной связано твое состояние. Не ошиблись, конечно, но не могли предположить, насколько все серьезно. По крайней мере, я вспомнил, что случилось». Пожал я плечами, задумчиво делая глоток из чашки. «Ты должен рассказать и Рине». Веселость окончательно покинула Рейдена. Он выглядел невероятно серьезным и мрачным. «Возобновление контракта приведет к новой блокировке эмоций». Покачал я головой. «Не обязательно. Подай на суд баланса новый контракт». «И Марина согласится связать со мной жизнь? Думаешь, правильно ставить ее перед таким выбором? У нее есть жизнь только благодаря тебе». Рейден сердито ударил кулаком по подлокотнику дивана. «К тому же, я не так хорошо знаю Рину, но она не похожа на того, кто бросит в беде. Поговори с ней». «Я не уверен». «Или я поговорю с ней». «Я поделился с тобой не для того, чтобы ты все разболтал». Вяло возмутился я, беспокойство друга радовало. «А для чего поделился?» «Ты ведь пришел выяснять про покушение не просто так». Внезапно на его губах вновь появилась довольная улыбка. «Соскучился? Ну скажи, что соскучился». «Просто понял, что мне не с кем посоветоваться. И после разморозки эмоций осознал, насколько легко отпустил нашу дружбу. Даже не стал разбираться. Закатил я глаза. Рад, что все прояснилось. Но если пойдешь общаться с Мариной в обход меня, оторву хвост, понял?» «Ну вот. И кто из нас убийца?» Фыркнул тот, но снова стал серьезным. «Поговори с Риной. Она тебя не подведет». Сердце дрогнуло. Связь слабела, снова ломалась. Но слова друга попали в цель. Марина действительно никогда не подводила меня. И не в плане работы или выполнения своих обязанностей, а в моральных принципах. Она добрая. Я восхищался ею все эти годы, но лишь теперь сумел осмыслить свои чувства. Вот только мне не нужна ее жалость. Я желал большего, саму Марину. И не по воле обстоятельств, а по велению сердца. Но есть ли у нас время? «Скажи-ка, а какова временная разница между Поднебесной и целью олицетворения?» Рейден подскочил на ноги, стремительно прошел к столу, где стоял его шар. «Думаю, 3 года». Отставив чашку на стол, я медленно поднялся с дивана. «Да, так оно и есть. 3 года. Столько ты на своей должности». Рубиновые глаза друга снова наполнились беспокойством. «Надеюсь, ты идешь разговаривать с Риной». «Судя по всему», — улыбнулся я. «Спасибо за совет, Рей». «Ты только не геройствуй, Сай!» — попросил он с тревогой. Покинув кабинет Рейдена, я отправился к себе. Ощущал одновременно и воодушевление, и подавленность. Но был рад хоть что-то почувствовать, ведь 3 года провел в состоянии стазиса. В приемной Марины не оказалось, за столом секретаря над чем-то трудилась ссора. «Господин!» — девушка поднялась и уважительно поклонилась. «Вам что-нибудь нужно?» «Да. Где Марина?» «Она отправилась за печатями к госпоже Наоре. Ее вызвать?» «Нет, я сам вызову ее, когда она вернется». Рассеянно улыбнувшись девушке, я вошел в свой кабинет. Сора старалась. Отличное резюме, энтузиазм в работе. Она временами слишком шумная, даже раздражающая, и чрезмерно вульгарно одевается, но должна стать хорошим секретарем и балансиром для следующего повелителя хаоса. Мой срок на этой должности завершится, как только нам удастся рассеять олицетворение. Нужно протянуть до конца». Изначально я планировал связать нас с Сорой хаосом как можно быстрее из-за потери контроля. Так и стоило поступить, но что-то внутри противилось. Видимо, привычка работать с одной вредной кошкой. Время моей службы подошло к концу. Пора двигаться дальше, вместе с Мариной. «Господин Сайтар, вы выглядите напряженным. Может, чай или массаж?» В кабинет вошла Сора. Сегодня она снова облачилась в короткую юбку. Та приподнималась на каждом шаге девушки. «Рина же просила тебя носить брюки. Из-за хвоста юбки задираются». Отозвался я меланхолично. «Это отвлекает от работы. Правда, больше Марину, чем меня. Она так забавно злится, даже иногда кажется, что ревнует. Впрочем, для того из всех кандидатов я и выбрал мага под покровительством солнечного пса. Хотел нанять противоположность Марины и перестарался». «Я буду одеваться так, как нравится вам, господин Сайтар». Достигнув стола, Сора вдруг запрыгнула на него коленями и нагнулась ко мне. «Я буду лучшим балансиром!» — радостно заявила, активно виляя хвостом. Груди ее были готовы порвать пуговицы рубашки, на лице сияла искренняя восторженность. И в этот момент я в полной мере осознал, что предпочитаю грацию и высокомерие своей кошки. «Господин Сайтар, печати...» Марина замолчала на полуслове, замерев в проходе. «Простите». Пролепетала и спешно захлопнула дверь. «Проклятие! Сора, что ты творишь?» Я подскочил с кресла, чуть не смахнув наклонившуюся ко мне стажерку со стола. «Я увидела, что так делала Рина, и хотела услужить вам!» Пролепетала она растерянно, соскальзывая на пол. «Ты ошиблась! И вообще уволена!» Рявкнул я, срываясь с места, и за сотые доли секунды покинул кабинет. Марина нашлась у своего рабочего стола, складывала печати. Лицо ее было бледное, губы поджаты в недовольстве. «Простите, не хотела вам мешать», — произнесла она холодно и была в этот момент так соблазнительна, что у меня перехватило дыхание. «Ты такая красивая, когда злишься». «Я не злюсь», — прищурилась она. «Злишься», — улыбнулся я, двинувшись к ней. «Хорошо. Мне не нравится, чем вы занимаетесь во время работы». «Ну скажи, ты ревнуешь?» Взяв за руку, я потянул ее к себе. Марина уперлась ногами, но я оказался сильнее. «Скажи», — шепнул, склонившись к ее лицу. «С чего бы мне ревновать своего чрезмерно любвеобильного начальника? Сколько возле вас было женщин?» «Только ты одна все это время». Я резко сократил расстояние между нами и впился в сердито поджатые губы девушки поцелуем. После чего под разъяренное шипение получил когтями по лицу. «Ай!» Я отпрянул от Марины, прижимая ладонь к поцарапанной щеке. «Ой!» — пропищала девушка, прикрыв руками рот. «Простите». «Больно!» — хмыкнул я, с трудом сдержав улыбку. «Подуешь?» И наклонился к ней, указывая на повреждение. «Я... что?» Зеленые глаза расширились от удивления, но Марина быстро взяла себя в руки. «Вы же не ребенок, Сайтар. Это не поможет. Идите к себе в кабинет. Я принесу все необходимое и обработаю повреждения». «Только быстрее, кровь идет». Тяжко вздохнул я, а она сконфуженно насупилась и принялась копаться в ящике стола. Из моего кабинета вышла Сора. Ушки и хвост были расстроены, опущены, по щекам текли крупные слезы. «Что случилось?» Злость Марины моментально улетучилась, сменившись озадаченностью и тревогой. «Сора уволена за неподобающее поведение», — пояснил я сухо. «Вы так делали с Риной. Я думала, такого ждут и от меня», — тоскливо всхлипнула девушка. «Я не давал повода для подобных мыслей». Припечатал сердито, отчего Сора испуганно вздрогнула. «Жду тебя в кабинете, Рина». Напомнил и направился к себе. «Сайтар, подождите!» Позвала меня она, вынуждая развернуться к ней. Марина прикрыла глаза, словно раздумывая над дальнейшими словами. «Это я дала повод для подобных мыслей. Вы говорили, что вам нужен универсал, и когда Сора пришла ко мне с расспросами, я намекнула про возможные запросы. Инцидент, судя по всему, произошел по моей вине». И в сомнении прикусила нижнюю губу. «Ты заступаешься за нее? Хочешь, чтобы я ее оставил?» Я вопросительно приподнял бровь. «Тебя устраивает ее работа?» «Да», — процедила она, глянув на воспрянувшую Сору. «И тебя не смущает представшая в кабинете сцена?» «Меня это не касается». Марина перешла на шипение. «А, по-моему, ты возмущена», — усмехнулся я. «Но раз ты просишь за Сору, хорошо, дадим ей шанс». Помахав рукой над плечом, я вошел в кабинет. Там расположился на диване в ожидании Марины, а появилась она через пару минут с подносом, на котором лежали необходимые для обработки ран вещи. «И за что ты меня ранила?» — поинтересовался я, наблюдая, как кошка с невозмутимым видом занимает место возле меня и ставит поднос на журнальный столик. «Будто вы сами не понимаете». «Нет, объясни». Я с улыбкой пригляделся к вспыхнувшим злобой глазам. «Что тут объяснять? Я обнаружила вас и Сору, следом вы решили поцеловать меня». Я надеялся, что это ревность. Мне приятно так думать. «Почему?» Она озадаченно моргнула, но тут же смутилась своего вопроса и придвинулась ко мне с тампоном, смоченным в дезинфицирующем растворе. На лицо ее вернулась невозмутимость, лишь щеки чуть олели. «Потому что ты мне не безразлична. Разве это не очевидно?» Я чуть подался к ней и зашипел, когда рану началось щипать от соприкосновения с тампоном. Марина отвела его и тихо подула на повреждение, но прочистила горло и отстранилась, услышав мой смешок. «Я понимаю, что тебя смущает. Ты знала меня бесчувственным, рациональным, но я на самом деле другой». «Какой?» «Ты узнаешь меня сейчас, Марина. Из-за воздействия хаоса я был вынужден запереть свои чувства магии с помощью нашего контракта, но теперь он расторгается, и я становлюсь прежним». «Правда? Просто закрыли чувства?» — удивленно переспросила она. «Поэтому госпожа Наори и господин Рейден говорили, что знают вас другим, огненным». Кашлянув, словно от неожиданности, она нервно усмехнулась. «Да, закрыл. Все эти 3 года я провел в безэмоциональном стазисе. И только ты всегда находилась рядом, помогала, стала моей совестью. И когда чувства вернулись, я осознал, что на самом деле к тебе испытываю». «И что же?» Прочистив горло, она мимолетно опустила взгляд. «Я восхищен, увлечен и влюблен». «Господин Сайтар...» Марина вновь растерянно заморгала. Ушки приподнялись, словно она сомневалась в услышанном. «Ну вот, ты снова просишь о поцелуе». Я нежно погладил большим пальцем ее подбородок. «Сайтар, нет, я просто изумлена вашим признанием. Ведь никак не ожидала его. Вы... Я знаю вас другим и пока не могу понять, какой вы на самом деле». «Да, тебя смутило это предложение о расширении обязанностей. Теперь я понимаю, как ужасно оно звучало для невинной и чистой душой девушки. И понимаю, почему ты не приняла мое предложение. Была уверена, что не получишь от меня ответных чувств, даже если полюбишь». Теперь я провел кончиком большого пальца вдоль линии ее нижней губы. «Но я больше не предлагаю тебе роль любовницы и не продаю роль жены. Я хочу, чтобы это ответило на мои чувства и стало моей возлюбленной». «Я не знаю, что сказать». Она мотнула головой, заскользив по помещению озадаченным взглядом. «Ничего и не надо. Я не требую ответ сейчас. Но что на самом деле мешает тебе сделать шаг навстречу мне?» Гулко выдохнув, она резко поднялась на ноги и прошла в сторону двери. Цепь нашей связи снова трещала. Я волновался и боялся вновь услышать отказ. Но теперь будет больно, ведь она отвергнет мои чувства. «Вы спасли мне жизнь. Помогли мне устроиться в новом мире, были справедливы. И хоть вели себя странно, я всегда восхищалась вами. Вы никогда мне не отказывали, старались до последнего и приводили к равновесию самые безнадежные случаи. Я не видела вас больше, чем своего начальника». Она чуть развернулась ко мне, но глаза смотрели в сторону. Мое сердце в этот момент мучительно сжалось. Разочарование было больнее окутывающих его сетей хаоса. «За эти странные дни я увидела вас другим. Пока не знаю, как к этому относиться, но мне действительно ничто не мешает попробовать». Задохнувшись на мгновение от наполнивших меня облегчения и радости, я подскочил с дивана и моментально оказался возле Марины. Сжал ее хрупкие плечи руками, развернул к себе. Щеки ее пылали, она в сомнении прикусила нижнюю губу. Так соблазнительно, что у меня закружилась голова от нахлынувшего теперь желания. Склонившись к ней, я коснулся алых губ своими, неторопливо, чтобы не спугнуть осторожную кошку. Нежные руки несмело легли на мои плечи. Я обнял Марину за талию, привлекая к своей груди, и углубил поцелуй. Пил ее неторопливо, мягко увлекая в омут нашего первого настоящего поцелуя. Эмоции искрились в душе, потому треск связи в этот момент почти оглушил. Простонав от боли, я отступил от Марины, прижимая руку к груди. «Что? Что такое?» Испугавшись в первый миг, она подлетела ко мне, поддержала за руки. «Сайтар, что это? Чем помочь?» «Просто будь рядом со мной». Я вновь обнял ее за талию, прижал к груди. Боль звенела в мыслях, но присутствие Марины успокаивало. «Вы так и не объяснили, что с вами происходит?» Обвинила она сердито, но голос подрагивал, словно девушка готова разрыдаться. «Это из-за разрыва нашей связи. Эмоции возвращаются, но...» В голову пришла гениальная мысль. «Ты можешь мне помочь, Марина?» «Да? И как?» «Ты должна находиться рядом со мной. Всегда. Постоянно». «Постоянно?» — с недоверием уточнила она. «Да. Мы не должны расставаться, пока связь рвется». Отстранившись, я заглянул в изумрудные глаза кошки. «Вообще не должны расставаться? Даже ночью?» — сощурилась она. «Ты быстро схватываешь главное», — ухмыльнулся я, — «даже ночью». «И как вы себе это представляете? Это попытка пробраться в мою постель?» Начала распыляться она. «Вопрос в том, что ты себе представила, Марина». Я вновь склонился к ее лицу, заглядывая в пышущие упрямством глаза. «Остаться на ночь не значит заниматься любовью, но если ты настаиваешь...» «Сайтар!» На руках кошки появились опасные когти. «Больно!» — напомнил я, положив ладонь на свою грудь. «Хорошо!» — процедила она сердито. «Но если будете приставать...» «Обязательно буду. Не переживай. Я не сделаю ничего, что тебе не понравится». Заверил я ее, и девушка вновь вспыхнула, кажется, одновременно от смущения и от злости. «Клянусь».